Адель и Вовка сидели на острых камнях городского волнореза. Обхватив колени руками, по птичьи нахохлившись, переваривали разговор с Мариной, которая отправила их вперед, наказав взять лодку. Вовка вдруг вздрогнул. Не то от ветерка, не то от нахлынувших воспоминаний. «Я сейчас же отправлюсь туда напрямую и расчищу наше место. Хочешь?» «Хочу. Но вместе. Если там что-то осталось, Марине Андреевне будет полезно это увидеть своими глазами. Может, тогда у нее отпадет потребность спорить?» «Ты не злишься на меня за то, что не рассказал тебе про дядю Колю, что мама все узнала?» Адель ухватила мелкий камушек и с чувством запустила в воду. Вовка тут же протянул ей второй, заискивающе заглядывая в глаза. Она фыркнула. «Стоило бы, конечно, проучить тебя. Это не та информация, которую можно скрывать, тем более сейчас». Она кинула в воду предложенный камень. «Но я не об этом думаю, Вовка. Письмо, которое я собираюсь отправить. Понимаешь?» Вовка помотал головой. Адель вздохнула. «У нас совсем нет времени на ожидание ответа. Нужно действовать быстро. Правильно?» Дождавшись Вовкиного утвердительного мычания, она продолжила размышлять вслух. «Нужно ускоряться. Меня убивает беспомощность и бездействие. Марина права. Куда мне идти с моим заявлением? В Рыбнадзор? В милицию? Остановите Килова, он охотится на дельфинов. Они рассмеются мне в лицо. У меня нет прямых доказательств, указывающих на него. Да, скажут они, Килов выходит в море, потому что это его работа. А вот кто уничтожает поголовье дельфинов, для ответа требуется расследование. А это время, которого у меня нет. Нужна, как это, санкция. Санкция сверху, категорически и повсеместно запрещающая любую охоту на дельфинов. Потому что закон хоть и принят, но может пока не соблюдаться на местах. И отправить следует не письмо, а телеграмму. Текст составить четко и ясно, чтобы все было понятно. А письмо выслать следом». «Какой кошмар!» — вдруг выпалила она. «Это все так долго. Он убьет Дофина в любой момент». И тут, с протяжным воем и кваканьем, словно в насмешку, прямо перед ними показался сейнер Килова. Вовка застыл, напряженно всматриваясь в фигуры на палубе. «Ужас! Ужас! Ужас!» Адель тоже смотрела на корабль и раскачивалась, молитвенно сложив ладошки перед лицом. «Что же делать?» А Вовка, приставив руки ко лбу, смотрел на шхуну сквозь прицел воображаемого перископа. «Фух! Торпеда пошла!» Он вытянул руку, нацелив указательный палец на нос корабля. «Уик-уик-уик-уик-уик!» Воображаемый снаряд неумолимо приближался к цели. «Бух!» И, раскрыв пятерню, он изобразил взрыв. Адель перестала раскачиваться, зачарованно рассматривая Вовкины растопыренные веером пальцы. «Красиво, но это неправильно». «А как ты хотела?» Вовка, сердито сверкая глазами, смотрел на нее. «Перевоспитать его? Думаешь, потом он будет выходить в море, чтобы подбирать увечных дельфинов и лечить их?» Он схватил первый попавшийся булыжник и в сердцах швырнул в воду. «Буду, буду я добрей, да, добрей. Напеку я для детей, пирогов и кренделей, кренделей!» Громко продекламировал Вовка, провожая плотоядным взглядом шхуну Килова. «По базарам, буду, буду я гулять. Буду даром пироги я раздавать. Кренделями, калачами ребятишек угощать». Цитата из стихотворной сказки Чуковского «Бармалей». Адель хотела усадить его на место, но передумала. Она разглядела на палубе сейнера капитана. Килов раздавал приказы своим матросам, что сновали мимо него со снастями. Потом выхватил у одного из них багор, что-то прокричал и отшвырнул в сторону. «А для Ванечки и для Танечки будут у меня мятные прянички!» Вовка перешел на крик. Килов посмотрел прямо на него и вскинул руку в приветствии. «Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Приходите, получите, ни копейки не платите». Вовка, раскрасневшись от злости и напряжения, приставил ко рту руки рупором и проорал по слогам. «Потому что Бармалей любит маленьких детей!» «Что? Не слышу, Вовик! Подойди вечером к причалу, у меня для мамы гостинец!» Килов рассмеялся, помахал и отвернулся. А Вовка с перекошенным от ненависти лицом орал: «Любит, любит, любит, любит, любит маленьких детей!» Спустя какое-то время они вместе с Мариной высадились на старом брикватере. Адель озиралась, опасаясь увидеть кровь и тела дельфинов. Но, как оказалось, совершенно напрасно. Вода была кристально чистой, растерзанный дельфин тоже исчез, словно все произошедшее накануне – лишь страшный сон. Марина неспешно расстелила покрывало, устроилась поудобнее, налила себе из термоса прохладного морса и сложила руки на коленях. В общем, приняла то самое безмятежно выжидающее выражение, что свойственно зрителям перед началом представления. Адель с нарастающим раздражением следила за всеми этими манипуляциями. Она чувствовала себя обязанной что-то доказать и злилась на себя за это. А необходимость вызвать Дофина как воплощенное свидетельство собственной правоты и вовсе выводила ее из равновесия и так с трудом сохраняемого. Она одновременно видела себя и обманщицей, предавшей дружбу дельфина, и тщеславной актриской, выставляющей на потеху публики свой весьма сомнительный талант – умение дуть в свисток. «Не переживай», – прошептал Вовка, который почувствовал ее смятение. «Это же мама, она за нас». Адель кивнула ему, хотя в тот момент не была так уж уверена в солидарности любого человека старше 15 лет. «Что ж, пожалуй, пойду пройдусь», – нарочито громко объявил он и, дождавшись молчаливого согласия матери, нырнул. «Через полчаса, чтоб был здесь», – приказала Марина ему вслед. «Не стой долго у воды, дорогая, обгоришь. Иди, присядь со мной. Сегодня дивная погода, почему бы нам просто не отдохнуть?» И она похлопала ладонью рядом с собой. Адель без особой радости подошла и уселась на плед. Плотно прижала к себе правую голень, затем левую, легко вывернув пяткой вверх. Выпрямила спину и сложила руки на коленях. Вдохнула, выдохнула и с отсутствующим видом уставилась перед собой. Адель принимает позу ситхасана, медитативная асана в йоге. Марина Андреевна с любопытством наблюдала за этими упражнениями. В ней так и закипали вопросы, она даже заерзала, как кошка, увидевшая мышь. Потом все же не выдержала, облизнулась и почему-то шепотом спросила: «Это что, йога?» А когда Адель смежила веки вместо ответа, она прищекотно поскребла ногтями ее стопу. Но заслужила лишь намек на улыбку. Адель, олицетворявшая возмутительное бесстрастие, не шевельнулась. «Давно нужно было нормально этим заняться», – думала она, – «а не по бочкам сидеть». Впрочем, в таковом способе сосредоточиться тоже имелся смысл. И немалый, если вспомнить одного древнегреческого философа. Речь идет о Диогене Синопском, который, по преданию, жил в бочке Пифосе, большом глиняном сосуде, предназначенном для хранения зерна, масла и вина, что опровергается современными исследователями истории. Да и доктор Лилли плохого не посоветует. А если совместить и йогу, и медитацию в бочке, тогда, пожалуй, и успехи в контроле эмоций будут более очевидными. Очень ей не помешал бы этот самый контроль, особенно сейчас, когда вокруг столько раздражающих и травмирующих событий. А папы, который всегда умел переключить ее сознание или помочь разобраться в себе, рядом не было. Ах, да что там? Адель ведь прекрасно понимала, что никакой йогой с медитацией она так и не займется всерьез, пока предоставлена самой себе. Даже утренние пробежки она почти прекратила, выбираясь из дома только потому, что нужно было навещать Дофина или Вовку с Мариной. Все-таки она ужасно недисциплинирована, в отличие от папы с мамой. «Родители рассказывали тебе, как познакомились?» Марина Андреевна не смогла так долго оставаться без внимания и нашла другую тему для сошедшего на нет разговора. Как всегда, внезапно. Все флюгеры Таллина, пожалуй, обзавидовались бы такой способностью менять направление. И самое поразительное – угадывать его. Адель на сей раз не стала сдерживаться и буквально засияла улыбкой. Глаз при этом не открыла, отчего вид приобрела нечеловечески одухотворенный. «О да», – думала она, – «рассказывали, конечно, и каждый по-своему». Папа привычно преподносил все в ироническом ключе, как историю о столкновении двух планет. Кроме как действием силы притяжения, отец ничем другим не мог объяснить тот факт, что однажды он, только вернувшись в Москву из Берлина, непостижимым образом заскочил к матушке на работу. Лотта Францевна тогда подвязалась наставницей юных студиозусов, которые проходили у нее практикум по анатомии. И у входа в подвал анатомички он обнаружил залитое слезами небесное создание. Девушка оперлась о стену и балансировала на одной ножке, этакий подбитый журавлик. Несчастная, трогательная, но при этом ужасно сердитая. Не нужно было прибегать к дедукции, чтобы понять, что барышню только что вышвырнул на улицу хорошо знакомый ему дракон, обитающий в пропахших формалином подземельях. Но стоило подойти и спросить, не требуется ли помощь, а от слез не осталось и следа, а васильковые глаза заблестели сталью. Поблагодарила за участие и, отчаянно хромая, направилась обратно в подвал. В одном башмаке. Второй она оставила валяться у стены. Тут-то папа и понял, что перед ним не трепетная инженю, не сюжетный архетип «Damsel in Distress». Дева в беде или преследуемая дева. Художественный образ, предполагающий беспомощность героини, которую спасает от злодея, дракона, тирана или разбойника романтический герой. А настоящий герой в сверкающих доспехах. И что, если не вмешаться, девой в беде окажется его матушка, наивно возомнившая себя драконом. Словом, он бросился на выручку обеим. И это решение оказалось самым важным и правильным в его жизни. А мама вспоминала об этом иначе. «Мама серьезно повредила ногу перед началом учебы, еще в Эрске, но не нашла времени заняться лечением. И в один прекрасный день она не смогла стоять во время практикума, от боли завалилась в обморок, а преподаватель сочла это проявлением слабости и выставила ее вон. По воле обстоятельств там очутился папа. Увидел ревущую студентку возле учебного корпуса, выудил всю подноготную о случившемся, подхватил ее на руки, чтобы отнести в медпункт. Но в итоге принес обратно, в анатомичку». Адель вдруг прыснула, начисто позабыв о своем медитативном настрое. Это, пожалуй, крупнейший бабушкин прокол. Так радикально ошибаться в людях для Лоты Францевны было не свойственно. В общем, та встреча — любимый семейный анекдот. Марина Андреевна слушала с исключительным вниманием и вертела в руках камушек. Потом как-то странно усмехнулась и отшвырнула его в сторону. С каким-то даже раздражением или разочарованием. «Вот оно что! Непостижимые повороты судьбы!» — подытожила и сразу утратила всякий интерес к этой теме. Адель вытянула ноги и пошевелила пальцами. С непривычки затекли мышцы, и тысячи невидимых иголок сейчас же впились в икры и стопы. «Тоже мне Садку выискалась», — ругала она себя и пыталась усилием воли унять взбесившихся ежей, которые поселились у нее под кожей. «Лентяйка и фиглярша». А Марина, будто в насмешку, соорудила подобие тюрбана из своей шелковой блузы и водрузила ей на голову. «Зря», — вздохнула девочка. «Я сейчас пойду в воду. Вся красота слетит». Женщина улыбнулась. «Ну, хоть минутку можешь дать мне полюбоваться?» Адель посмотрела ей в глаза. «Могу. Любуйся». Было что-то волнующее в этой фамильярности, на которой так упорно настаивала Марина Андреевна, и на которую Адель соглашалась только в Вовкино отсутствие. Ей виделось это важным нюансом. Хотя, казалось бы, это не первые приятельские отношения, завязавшиеся у Адель со взрослым человеком. Но все же она нетипично для себя робела, когда обращалась к ней на «ты». Марина вдруг потянулась к ней, ласково разгладила хмурый лоб, обвела брови и легонько щелкнула пальцем по кончику носа. «Ты слишком строгая сегодня, даже сердитая. Тебе не идет». «О, нет, я не сердитая». Адель усмехнулась и встала, стаскивая с головы челму. «Сердитой ты меня, к счастью, еще не видела». «В самом деле?» – подтрунивала Марина. Ее откровенно забавляла ершистость Адель. «Ты становишься опасной?» Адель вернула блузе прежний вид и протянула женщине. «К сожалению, да. Но я над этим работаю». Она скинула бриджи с ковбойкой, разбежалась и прыгнула в воду. А Марина Андреевна тут же выпрямилась, обеспокоенно наблюдая за ней. Присела на пятки и впилась глазами туда, откуда ожидала увидеть появление ныряльщицы. В общем, проявила больше волнения и внимания к этому погружению, чем оно того на самом деле заслуживало. Она с досадой поймала себя на мысли, что вообще не помнит, в каком направлении пару минут назад уплыл ее сын, потому что и думать забыла смотреть на него, полностью сконцентрированная на Адель. И настроение ее тотчас испортилось. Без всякого удовольствия закурила и уткнулась в этюдник, заставляя себя не оборачиваться к воде даже тогда, когда Адель окликнула ее. Решила: на третий раз обернусь. Но уже на втором уступила. Повела плечом, мол, видишь, я занята. Но так и быть, говори. «Мне нужен свисток. Пожалуйста». Марина отыскала свисток, он оказался в нагрудном кармашке ковбойки. Она не торопилась дать Адель то, что та просила. Почему-то ей казалось это правильным – держать паузу и задавать происходящему свой ритм. «Ни к чему спешка», – думала она, выпуская дым. Затушила сигарету, аккуратно сложила ковбойку, подкинула на ладони маленький и изящный, как рыбка, свисток. И лишь потом склонилась с камней. Но сердце ее в тот миг, стоило признать, билось непозволительно часто. Подумать только, дрессированный дельфин. А если он и впрямь таков? Значит ли это, что все прочее, сказанное Адель и Володькой, не выдумка? Что ей делать тогда? «Тебе бросить его прямо в воду?» — протянула Марина Андреевна, силясь сохранить слегка отстраненный вид. «Но ты не поймаешь, он утонет или намокнет. Как же тогда ты будешь звать своего дельфина?» Адель помолчала, мотнула головой и одарила ее быстрой усмешкой. «Хорошо, я поняла. Можешь посвистеть сама». И поднырнула под волну. Ей стало интересно, услышит ли она сама свист из-под воды. Оказалось, что нет, не услышит. Что ж, этого следовало ожидать. Когда она вынырнула, Марина Андреевна, комично раздувая щеки, продолжала издавать душераздирающий свист. «Не так!» – пришлось подплыть к ней. «Он ни за что не откликнется на такой визг, потому что поймет, что зову не я». Марина опустилась грудью на каменную плиту, чуть свесившись с края брикватора, и протянула свисток. «Покажи, как надо». Адель ухватилась за край и подтянулась, оказавшись лицом к лицу с Мариной, которая осторожно поднесла свисток к ее губам. Извлекла затейливую трель, повторив с усилением, и выпустила свисток. «Теперь ты». Марина не сводила с нее глаз, когда попыталась повторить сигнал. «Плохо», — оценила Адель. «Еще раз». Марина послушно дунула в свисток. Получилось даже хуже, чем в первый раз. «Я безнадежна, да? Тонкое искусство вызывания дельфинов мне недоступно?» И она так горестно вздохнула, будто вот-вот расплачется от огорчения. Правда, подрагивающие губы выдавали ее истинный настрой. Адель смотрела на нее. на выбившиеся из прически непослушные прядки, на трогательно приподнятые домиком брови и наполненные притворной печалью глаза. И не знала, злиться или смеяться. Марина откровенно дурачилась и делала это до чрезвычайности забавно и мило, возможно, чтобы придать происходящему какую-то беззаботную игривость, чтобы отвлечь от безрадостных мыслей, но наоборот от чего-то сделалось горько. Наверное, от того, что Адель-то прекрасно помнила, как выглядело это благословенное место накануне. И кровь, и ужас, и отвратительный запах смерти. А потому актерствовать и прикидываться, что ничего не случилось, у нее выходило из рук вон плохо. Перед глазами все еще стоял образ поясничающего Килова и его воздушный поцелуй. Не может же Марина после такого эмоционального разговора не думать сейчас о своем погибшем муже и причастности его брата к этой трагедии? Или может? И ей давно уж все равно. Отболела и забылась. Или это ее беспечность вынужденная, потому что на самом деле ей страшно? И Адель вдруг стала ее очень-очень жаль. Ерундовина какая-то. Адель тряхнула головой, отгоняя непонятную тоску. Она оттолкнулась от пирса, улеглась на воде и на одном дыхании издала дюжину вариаций свистка. Марина, которой надоело лицедействовать, посмеиваясь, потянулась за альбомом и карандашами. «Только свисток не проглоти, дельфин. Знаешь, мне вполне достаточно, если ты...» Договорить она не успела. Вода словно вскипела, а потом поднялась взвесью, которая сложилась в радугу. В умопомрачительном прыжке появился здоровенный дельфин. Намного крупнее местных белобочек и афалин. Ошарашенная, женщина наблюдала за тем, как Адель с радостным визгом метнулась ему навстречу. Марина Андреевна рассеянно подобрала свисток, который швырнула в ее сторону Адель. Взгляд ее метался от этой никчемной на первый взгляд побрякушки к развернувшейся перед ней невероятной сцене. Адель, такая хмурая и суровая сегодня, сейчас заливисто хохотала, удерживая руками голову дельфина, который так и норовил боднуть ее. Целовала его глаза и клюв, гладила блестящую мощную спину, ворковала и умиленно нахваливала это опасное по всем меркам существо. В какой-то момент оно подхватило Адель, усадив на себя. «Именно усадив», — подумала Марина Андреевна, потому что Адель, ее норовистая Адель, кротко приняла с новой порцией восторгов его игру, поспешно обхватила гладкое и скользкое тело ногами и руками, прижимаясь к нему, а потом безропотно позволила ему утащить себя под воду. Марина лишь вскрикнула, да за сердце схватилась. «Ой, беда!» А после они оба выпрыгнули из воды. Рассыпая брызги, заслонили солнце. Зависли в воздухе, наплевав на гравитацию, и вновь нырнули. А потом Адель показалась из воды. Вот стали видны ее острые плечи, а вот она уже видна по пояс, по бедро и, боже ты мой, не на его же голове она стоит, по колено. На огромной скорости Адель непостижимым образом приближалась к брекватору. И да, похоже, именно на голове и спине дельфина она и стояла, в полоборота, ловко удерживая равновесие, а на лице ее застыла безумная улыбка. «Джигитовка на взбесившемся коне», — подумала Марина, с нарастающей паникой наблюдая, как девочку несет на камни. Время замерло, сердце тоже. И снова она ошиблась, потому что дельфин очень мягко вытолкнул Адель, и та с кошачьей грациозностью вскочила на плиты. А сам обогнул мыс, чтобы потом выскочить с другой стороны, будто нарочно окатив Марину водой с головы до ног. И тогда она заорала. Ох, с каким же исступлением она кричала! От злости и восторга! и ей захотелось и как следует отшлепать Адель, и собственноручно прибить дельфина за пережитый ужас, за его дурацкие шутки, свойственные скорее подросткам, которые показным лихачеством дразнят взрослых. А еще больше ее тянуло прикоснуться к нему, тактильно ощутить, какой он. Так она и стояла, бестолково пялилась на этих двоих, что резвились в море, когда только они успели снова оказаться вместе, не обращая на нее никакого внимания. Взъерошенная, мокрая, сокрушенная, с широко распахнутым ртом. Адель, бросив на нее случайный взгляд, звонко рассмеялась, и это привело Марину в чувство. Она, наконец, отмерла и метнулась за альбомом. Спешно обтерла лицо и руки полотенцем, и карандаш заплясал в дрожащих руках. Она запорола несколько листов, прежде чем совладала с собой. Как же давно ей не работалось с такой жаждой, с такой боязнью упустить каждый волшебный миг. «Адель!» – почти шепотом позвала Марина, боясь спугнуть свою строптивую музу и ее необыкновенного друга. «Милая моя, ближе, если можешь!» И девочка тут же оказалась рядом, ведомая дельфином. «Невероятно!» Похоже, разинутый рот для нее сегодня станет привычной гримасой. «Просто невероятно! Хорошо, очень хорошо! Обними его, да, вот так!» Она торопливо обозначала на бумаге набросок на наброском. «Он нужен мне весь, целиком! В смысле, мне нужно видеть его тело, то есть...» Сопровождая раздражающе счастливым смехом каждую реплику Марины, Адель выпустила дельфина. И тот, с неожиданной для таких габаритов легкостью, запрыгнул на плиты. Чуть проехал по мокрому камню и замер. Раскрыв в улыбке клюв, он с явной охотой демонстрировал какое-то сумасшедшее количество острых и жутко опасных на вид зубов. «Погладь его? Ну давай же, не трусь!» – подзадоривала ее Адель. «Ты же так хотела познакомиться!» Это, конечно, был весьма подлый приемчик. Взять ее на слабо, как девчонку. Марина медленно подошла к зверю, присела на корточки и нерешительно протянула руку, едва дотрагиваясь до его морды. Дельфин еще шире раскрыл клюв и издал резкий вибрирующий звук. Не то щелчки, не то треск с посвистом. «Он хочет, чтобы ты почесала ему язык», – перевела Адель. «Ему это очень нравится». Марина с сомнением посмотрела на нее. «А он не откусит мне руку?» «Пф, смотри!» Она уселась рядом с дельфином и короткими круговыми движениями погладила его язык, вызвав новую серию восторженного скрежета. «Иди сюда, ближе!» Категорично потребовала Адель и, не дожидаясь возражений, притянула ее за руку. «Дофин, это Марина, она мой друг!» И для пущей убедительности погладила женщину по голове. «Она хорошая!» Дельфин что-то просвистел в ответ, словно понимал человеческую речь. Возможно, сомневался в озвученных достоинствах новой знакомой. Адель, все еще удерживая ладонь Марины, погладила и дофина по голове. «И дофин хороший!» «Марина и дофин хорошие, да?» Дождавшись его ответного клёкота, Адель направила ладонь Марины в раскрытый клюв. «Хороший дофин! Хороший, самый лучший, самый красивый. Правда, Марина? Такой сильный, такой быстрый, такой умный. Посмотри на нас. Посмотри на наш плавник». Она кивнула на клеймо. «Ни у кого больше нет такого. Только у дофина. Да, мой хороший. Говори с ним». «Да, хороший», послушно повторила Марина, едва подавляя дрожь. «Прекрасный». «Неужели все это правда?» – билась истеричная мысль. «Как же такое возможно? Как же теперь быть?» Она чуть смелее провела рукой по языку дельфина. «Очень красивый. И ох!» Марина Андреевна беспомощно вытаращилась на Адель. Дельфин таки прикусил ее руку своими роскошными 3000 зубов. «Мамочки!» – вырвалось у нее. – И если бы это было возможно, она отхлестала бы себя по щекам за это до смерти перепуганное жалкое бление. «Ах ты бессовестный! Порвенюха! Нет, нет, нет, дофин!» Адель едва сдержалась. На Марину было невозможно серьезно смотреть. Хотя в данный момент, наверное, все же требовалось проявить какое-то сострадание к потерпевшей, которая вдруг разом утратила и наносную напыщенность, и приторную игривость. Дрожащей свободной рукой Марина убирала со своего лица прилипшие мокрые пряди. Глаза влажно заблестели от подступивших слез, а губы побелели. «Вот только этого не хватало», – расстроилась Адель. Марине не было больно, Адель могла за это поручиться. Просто Дофин до чертиков напугал ее своим рукопожатием. Такая мелочь могла испортить впечатление от знакомства, а значит, все было зря. И откровенность, и этот поход с показательным выступлением, за которое ей было, признаться, немножечко стыдно. Адель быстро и уверенно разжала дельфиньи челюсти, освобождая женщину из тисков. «Нельзя так играть с Мариной. Марина художник. Ты поранишь руку, и она не сможет рисовать. Ей будет очень грустно. Понимаешь?» Вряд ли он ее понимал, конечно. Но говорить хоть что-то было необходимо, чтобы Марина поскорее вышла из остолбенения. И эта почти синюшная бледность сошла с ее лица. «Парвенюха? Это что-то новое. В смысле, парвеню?» Выскочка по-французски. «Кажется, сработало». Адель украдкой выдохнула с облегчением. «Ну, он же у нас дофин, да? Королевский принц, аристократ, да?» Она снова ворковала, ласкала и целовала в клюв обнаглевшее животное. «Выскочка моя!» «Да уж, выскочка! Ты знаешь, парвенюха этому парню, пожалуй, больше подходит, нежели дофин!» Строго резюмировала Марина, массируя вызволенную руку. И Адель рассмеялась. Чрезвычайно, надо заметить, заразительно. «Она разговаривает с дельфином, будто и впрямь верит в то, что тот ее понимает», – подумала Марина. Это так поражало, что она забыла разозлиться. И даже протянула руку и снова осмелилась погладить дофина, зачарованно слушая все те глупости, что несла Адель. «Вот как хорошо! Here, good boy! My dear! А теперь let's play!» «Вот хороший мальчик, ты моя радость. Давайте играть, английский». И она щелкнула пальцами. Дельфин незамедлительно соскользнул в воду и принялся волчком вертеться вокруг своей оси. «Плоп, плоп!» – скомандовала девочка, и дельфин ударил хвостом по воде. «Good boy! Jump, jump!» «Хлоп, хлоп! Хороший мальчик! Прыгай, прыгай!» – английский. Дофин высоко выпрыгнул и красиво изогнулся, прежде чем нырнуть обратно. Марина пораженно наблюдала за Адель. Увлеченная игрой, та перешла на английский, совершенно этого не заметив. «Dolphin, repeat! Please repeat!» И дельфин повторил трюк. «Here we go! We can so much! Right, dolphin? Good boy! The best in the world! Also... We know how to count. Повтори, дофин. Повтори, пожалуйста. Вот как мы умеем. Мы многое умеем, правда, дофин? Ты мой хороший, самый лучший в мире. А еще мы знаем счет». Она щелкнула пальцами раз, затем еще раз, и дельфин ей дважды с комичной важностью кивнул. «Теперь ты», — приказала Марине Андреевне Адель. Да таким тоном, что та внутренне подобралась, готовая вертеться, прыгать, изгибаться дугой и демонстрировать свои весьма посредственные арифметические навыки. Только медленно и с интервалами. За скептической улыбкой Марина спрятала одолевшую ее неловкость. «Словно в детском аттракционе, честное слово». И решила усложнить задачу. Щелкнула 4 раза, и потом еще 2, и затем 3. А потом с изумлением увидела, что дельфин действительно считает. Он подряд кивнул 9 раз. Она уставилась на свои руки, пытаясь понять, в чем фокус. «Только заклинаю, не аплодируй ему», — в полголоса попросила Адель. «Он этого терпеть не может. И нет, он не цирковой дельфин, если ты так подумала». «Но он просто повторяет за нами. Это типичные цирковые трюки. Смотри». Марина повертелась вокруг оси и посмотрела на дофина. «Танцуй!» она снова покружилась. Дальнейшее обескуражило. Дельфин фыркнул, нырнул и через несколько мгновений вернулся, выбросив ей под ноги рыбку. Адель смеялась до слез. Да и Марина, надо заметить, недолго сохраняла обиженный вид. Дофин понял, что является виновником такого веселья, и выпрыгнул на плиты за новой порцией объятий и поцелуев. А потом они плавали все вместе. Марина совершенно утратила самоконтроль. Неприлично повизгивала от восторга и неконтролируемого ужаса, обнимая Дофина, который с радостью прокатил ее. Он, надо отдать ему должное, был очень галантен. Не бодался, не плевался и не утаскивал в глубину. Да и скорость для нее выбрал на удивление подходящую, как у разжиревших уток в пруду. Женщина не стала искушать судьбу и поспешно вернулась на сушу, потому что наблюдать за играми девочки и дельфина было более безопасно, нежели участвовать в них. И она предпочла рисовать. А с ближайшей гладухи, камень в море, обсыхающий в отлив, за ними незаметно подглядывал и грыз кулаки Вовка. Взволнованный до нельзя результатом своего погружения, он очень хотел, но так и не рискнул приблизиться к Адель. Как и Марина, решил полюбоваться издали. Про расчищенный лаз в отсек миноносца он расскажет ей как-нибудь потом, когда рядом не будет матери.